Маркус, судя по всему, начал нервничать. Кэмпион огорчился, но инспектор, совершенно не меняя выражения лица, нацарапал какие-то иероглифы в своем блокноте, а потом, глядя прямо в глаза дяди Уильяма, спросил его. «Не могли бы вы мне показать вашу рану, сэр?» – спросил он. Дядя Уильям надул щеки. «Это довольно-таки странная просьба с вашей стороны, офицер», – сказал он. Инспектор пропустил мимо ушей эту колкость, и Кэмпион уже который раз восхитился этим спокойным человеком с проницательными серыми глазами. «Я хотел бы увидеть вашу рану, сэр». Тон инспектора был одновременно уважительным и повелительным. В какое-то мгновение показалось, что дядя Уильям был уже готов решительно отказаться, но в дело вмешался тактичный Маркус. «Позвольте мне помочь вам с повязкой», — сказал он. Пожилой человек бросил на него недобрый взгляд. «Хорошо», — сказал он, — «будь по-вашему. Но если это не понравится доктору Левроку, то я не виноват. Он сказал, что мне еще повезло, что не была задета артерия. К тому же я не уверен», — добавил он вполголоса, — «что юридическая этика допускает, чтобы адвокат помогал полицейскому подвергать своего несчастного клиента черт знает каким экзекуциям в разгар болезни». «Юрист обязан сделать все возможное для защиты интересов своего клиента, сэр», — довольно язвительным тоном ответил Маркус. «Хо!» — осудил его дядя Уильям. К этому времени верхние бинты были уже сняты, и Маркус с исключительной осторожностью приподнял полоску промасленного шелка, которая лежала под бинтами. Ее удаление оказалось более трудным делом, и только путем осторожного смачивания теплой водой удалось освободить рану. Станислаус встал, чтобы ее осмотреть, и выражение его лица стало более жестким. «Потребовалось 3 шва, насколько я вижу», — сказал он. «1 разрез». «Спасибо, мистер Фарадей, это все, что я хотел увидеть». Дядя Уильям, несмотря на недомогание, достаточно хорошо соображал, чтобы понимать, что вид раны противоречит его рассказу. Поэтому он надолго погрузился в процесс повторной перевязки, и прошло немало времени, прежде чем он был удовлетворен достигнутым результатом. Инспектор с терпеливым и вежливым видом дожидался, пока закончится перевязка, и, наконец, задал следующий вопрос. «Не могли бы вы рассказать мне еще раз, сэр, как вы получили эту резаную рану?» Дядя Уильям аж взвизгнул от возмущения. «Да неужели я теперь до конца своих дней должен буду повторять рассказ о самом заурядном происшествии?» С горечью воскликнул он. «Вы что, в своем уме, сэр? Я же сказал вам, что ночью ко мне в комнату забралась громадная кошка, и что меня она поцарапала». «Куда катится эта страна? Нас ожидает засилье некомпетентных людей!» Но инспектор никак не отреагировал. «Опишите мне эту кошку», — попросил он самым мирным тоном. Дядя Уильям взревел, но никто из присутствующих не придал этому значения, и в конце концов он сдался. «Это была большая кошка», — сказал он, — «темная. Я ведь ее не изучал. Я хотел выбросить ее из комнаты, а не приручать». Никто не сказал ему в ответ ни слова, и он продолжал все больше и больше погружаясь в трясину. «Я видел таких кошек в Южной Африке, очень свирепые и довольно большие». «Она была вам знакома?» — проговорил инспектор совершенно бесстрастным тоном. Дядя Уильям покраснел, но держался стойко. «Как это она была мне знакома? Что вы имеете в виду?» — сердито спросил он. «Я не вожу знакомства с бродячими кошками. Нет, я ее никогда до этого не видел. Это вас устраивает?» «Когда вы схватили эту кошку, у вас горел свет или нет?» — спросил инспектор, торопливо что-то записывая. «Нет!» — торжественно провозгласил дядя Уильям. «Откуда же вы узнали, что это была кошка?» — спросил инспектор с невозмутимым видом. Если не считать того, что он перестал говорить «сэр», он ничем не выдал растущего раздражения. Глаза дяди Уильяма остекленели. «А?» – едва вымолвил он. «Откуда вы узнали, что это была кошка?» – повторил свой вопрос инспектор. И вот тут дядя Уильям взорвался. Подземные толчки вылились в извержение такой силы, которую ни он, ни присутствующие не могли даже предположить. «Да потому что она мяукала!» – заорал он. «Вот так! Мяу-мяу!» «Я не знаю, о чем вы думаете, приходя сюда и задавая мне эти идиотские вопросы!» «Фезерстоун, вы никуда не годный адвокат. Если вы не можете защитить меня от подобных вещей, я больной человек и не могу себе позволить общаться с компанией полоумных». Маркус кашлянул. «Мистер Фарадей», — вежливо начал он, — «как адвокат, я советую вам рассказать инспектору все, что вы знаете. В ваших же собственных интересах полиция должна узнать всю правду». Вмешательство Маркуса успокоило дядю Уильяма, но никоим образом не умерило его упрямство. «Я не знаю, почему вас не устраивают мои показания», — сказал он. «Все это не имеет к вам никакого отношения. Я знаю, что это была кошка, потому что она мяукала. Ну, возможно, это была не кошка. Возможно, это был еще какое-то животное. Да откуда я знаю?» И он сам засмеялся собственной шутке. «Вы не уверены, что это была кошка?» – ответил инспектор с некоторым удовлетворением и сделал запись в блокноте. «А вы уверены, что это было животное?» Дядя Уильям, уступивший один раз, собрал все свои силы. «Кто бы это ни был, я выставил это существо в окно!» – резко ответил он. Инспектор встал, подошел к окну и выглянул наружу. Окно было прямо над клумбой. Он ничего не сказал и вернулся на свое место. Дядя Уильям снова начал закипать. «Знаете что, инспектор, — сказал он, — у меня создалось впечатление, что вы не верите ни одному моему слову. Я вам все сказал. Я отказываться от своих слов не собираюсь. Своим недоверием вы наносите мне оскорбление в моем же собственном доме». Мистер Оуэлс решил никак не реагировать на это замечание. «Не могли бы вы дать мне адрес вашего врача? — спросил он. — На кой черт? — спросил дядя Уильям, широко раскрыв глаза. — Он вам ничего особенного не скажет. Доктора не имеют обыкновения болтать, как вам известно. Но я могу вам кое-что сообщить, чтобы вам не пришлось потом это из него выдавливать. Он проявляет такое же упрямство в отношении этой кошки, как и вы. Этот дурак даже спросил меня, не была ли эта кошка с одним когтем. Его фамилия Леврок. Если уж вам обязательно нужно встревать мои личные дела. Так, это все. Все, что я могу вам сказать». Инспектор встал. «Очень хорошо, сэр», — сказал он. «Я должен вас предупредить, что вам, возможно, придется все это изложить коронеру. А он может решить, что в этом рассказе не все сходится». Маркус тоже встал. «Инспектор», — сказал он, — «вы ведь побудете здесь еще немного, правда? Я хотел бы сказать два слова моему клиенту, прежде чем вы уйдете». Впервые за все время этого разговора на лице мистера Оуэлса появилась улыбка. «Я еще побуду в доме некоторое время, мистер Фезерстоун», — ответил он. Оставив Маркуса наедине с его неуступчивым клиентом, инспектор и Кэмпион вышли из комнаты в коридор. Инспектор остановился и сказал: «Так, теперь я хочу осмотреть мансарду. Я хочу увидеть этот оконный шнур и кобуру от револьвера». «Мне очень жаль, что так получилось с Уильямом», – пробормотал Кэмпион. Инспектор фыркнул. «Такие свидетели заставляют меня чувствовать себя идиотом», – сказал он. «Я бы отправил его в кутузку только за то, что он рассказывает мне такие бредни. Это же самая настоящая ножевая рана. Судя по ее виду, можно допустить, что она сделана перочинным ножом. Он явно кого-то выгораживает. А это значит, что он, возможно, знает виновника». Но Кэмпион покачал головой. «А я не уверен, что он его знает», — сказал он. «Но, возможно, сам он думает, что знает». «Так, отведите меня в мансарду», — решительно сказал инспектор. «Повседневная рутинная работа. Вот единственный способ чего-нибудь добиться. Все к тому идет».